Стэдман поднял голову и в упор посмотрел на Тинкера. «Он ищет ее, детектив». Глава 14. Шериф Айрис Рикер казалась такой миниатюрной за рулем большого внедорожника, что Магоцци оставалось лишь надеяться. Она все же дотянется до педалей. Он устроился на месте пассажира и позволил Джина залезть на заднее сиденье. Там обзор через ветровое стекло ограничен, и у него будет меньше возможностей ждать самого худшего. Поток комментариев Джина по пути сюда чуть не свел его с ума, а уж он-то привык к ним. Он прикинул, что этим утром шерифу ни к чему дополнительное переживание. Джина просунул голову между передними сиденьями. «У этой штуки обе оси работают?» Айрис кивнула. «Они всегда работают?» «Неужто вы уверены?» «Потому что я думаю, на панели должен быть огонек или что-то такое, говорящее, что они обе работают, верно?» «Скорее всего, что да. Она осторожно выползла со стоянки». «Я его не вижу». «Что именно?» «Сигнала от двух ведущих осей». Айрис посмотрела на Магоцци, который сдерживал улыбку. «Вот он, Джина». Магоцци показал на центральную консоль. Джина откинулся на сиденье. Пока они сползали с холма к озеру, место преступления и окружающая обстановка все отчетливее проступали из белой круговерти снега. Там стояли служебные машины полиции, округа и штата, фургоны криминалистов и несколько гражданских машин, которые, как Магоцци надеялся, принадлежали свободным от службы полицейским, а не случайным зевакам. Слава богу, никаких журналистов. Но самой заметной была ярко раскрашенная палатка со звездами и полосами и размалеванной физиономией улыбающегося клоуна, которая стояла прямо на льду замерзшего озера. Джина снова наклонился вперед. «А это что за чертовщина? В городе гастролирует цирк или что?» «Это место преступления», — ответила Айрис. «Прекрасная палатка», — заметил Джина. «Как нельзя лучше соответствует настроению. А леденцы тоже будут давать?» Насколько Айрис знала, она была лишена умения выходить из себя. Кошки прыгали ей на колени, мужчины ее обманывали, старшеклассники, которым она преподавала, большую часть времени не обращали на нее внимания, и она никогда не испытывала желания выпалить убийственный ответ. Может, потому что для нее кошки, мужчины и старшеклассники были на одном умственном уровне? Все создания, которые не способны меняться, биологически обречены вести себя определенным образом. Или, может, просто потому что сопротивляться было не в ее натуре? Она чувствовала, что детектив Джина Ролсет собирается все это изменить, и она сделала над собой усилие, чтобы сохранить ровный тон голоса. Прокатный магазин «Боб» на Мейн-стрит был настолько любезен, что пожертвовал ее. «Это все, что мы успели раздобыть». Джина хмыкнул. «Прекрасно. Нам остается только увидеть здесь всех ребятишек округа, которые прибегут покупать билеты». «Может, мы поставим вас у входа, и вы будете отпугивать их своим большим револьвером?» «Вежливо», — сказала Айрис и тут же закрыла рот, удивляясь, как у нее могли вырваться такие слова. «Но, насколько я вижу, у вас револьвер больше, чем мой. Кроме того, как я слышал, иметь дело с детьми было вашей работой». Магоцци немного поерзал на пассажирском сиденье и прикрыл глаза. Айрис подрулила к пустому месту на стоянке и поставила машину на тормоз. «Значит, вот в чем дело. Не в том, что надменный городской коп свысока смотрит на своего сельского коллегу. Все дело в ней, в учительнице английского языка, которая нацепила бляху шерифа. В женщине со значком шерифа. Наверное, он вообще ненавидит женщин. Свинская половая дискриминация, но, может, он опытный и добросовестный детектив, который не хочет, чтобы в столь важном расследовании путалась под ногами такая неопытная личность, как она. И видит Бог, она не может осуждать его за это. Если и имелось то, в чем Айрис не сомневалась, так это был уровень ее некомпетентности». Вздохнув, она повернулась на сиденье лицом к нему. Единственной альтернативой этой палатки было бы вогнать колья в лед и накрыть их брезентом, но лед в таком плохом состоянии, что мы не хотели рисковать. Джина хмуро посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду, лед в плохом состоянии? Ведь сейчас середина января. Вам стоит вспомнить, что до последней недели у нас стояла очень мягкая зима, и на всех окрестных озерах есть открытые участки воды и опасные места, так что будьте осторожны. Вы хотите сказать, что лед ненадежен? Ну, так мне говорили. Кстати, если вы услышите, что лед потрескивает под ногами, не паникуйте. Это не раз случалось и раньше, когда я выходила на лед, но мне сказали не волноваться». Когда они дошли до края берега, Джина остановился как вкопанный и, вытаращив глаза, стал внимательно осматривать ледовый покров. «Тут есть трещина! Большая, извилистая трещина прямо под ногами!» Он показал ее Айрис. «Что это значит?» Айрис обеспокоенно посмотрела на нее. «Я ее раньше не видела. Не пытайтесь ступать на нее». Они смотрели, как она осторожно шла по льду, огибая трещину. «Двинулись», — сказал Магоцы. «Подожди минуту. Я хочу посмотреть, не провалится ли она». «Давай, Джина. Ты только посмотри вон на те рыбацкие хижины. Если лед выдерживает их, то нас он точно выдержит». «Это ты так говоришь. Когда ты в последний раз топал по льду после недавнего тепла?» Магоцы пожал плечами. «Никогда». «Черт побери!» — пробормотал Джина. Когда они нагнали Айрис, она уже говорила с двумя своими помощниками, стоявшими у входа в палатку. Оба они и сами с густо заснеженными шапками и парками уже начинали походить на снеговиков, и видно было, что они отнюдь не рады находиться здесь и говорить с шерифом Рикер на эту тему. Когда она подошла ближе, Магоцы услышал, как шериф Рикер спрашивает одного из своих заместителей, есть ли у него список всех, кто побывал на месте преступления. «А как вы думаете?» — фыркнул в ответ заместитель, и, как нетрудно в это поверить, Айрис извинилась, что первым делом задала этот вопрос. Магоцы и Джина обменялись взглядами. Любой шериф, с которым им доводилось встречаться, первым делом размазал бы этого мужика по земле, а вторым отправил бы в ряды безработных. Магоцы подумал, что в воздухе округа Дандас витает легкая недоброжелательность, явно направленная на нового шерифа. Почему Айрис Рикер представляет угрозу, было выше его понимания. Может, местные придерживаются неандертальских взглядов, и мужчины тут вообще не любят женщин на руководящих постах, но, скорее всего... Дело в том, что она смахивала на тот тип женщин, которые идут по жизни с клеймом рохли на лбу. Никто не любит и не доверяет личности во власти, которая не может внушить к себе уважение. Ее ученики, скорее всего, стреляли в нее жеванной бумагой, и реакция заместителя была взрослым эквивалентом такого отношения. Черт побери, как же ее избрали шерифом? Джимми Грим стоял внутри у распахнутого полога переполненной палатки, когда они вошли и нашли себе место среди криминалистов, которые толпились у заснеженной фигуры, делая снимки и видеозаписи. Магоцы заметил, что Айрис сделала быстрый шаг назад, словно ее ошеломили вспышки света и эта бурная деятельность. «Джимми, как дела?» «Ну, я 5 раз чуть не умер по пути сюда. Едва не отморозил себе яйца в этом цирковом балагане. Но если не считать этого, я прямо персик. Только если и дальше продолжит так пуржить, то всем нам придется устраиваться в каком-нибудь мотеле. Ты приметил какое-нибудь местечко по пути?» «Ага. Дью дроп-ин. Или что-то в этом роде. Считай. Я не удивлюсь. Увидев вывеску, есть свободные места. Ты знаком с шерифом Рикер?» Магоцы жестом подозвал ее поближе. Пожимая ей руку, Джимми расплылся в улыбке. Знакомясь с людьми, он был так же проницателен, как и на месте преступления. И стоило шерифу войти в палатку, как Грим сразу же понял, что она неопытный новичок. У нее был растерянный вид маленькой девочки, как бы она ни старалась скрыть его. Скорее всего, это ее первый труп. Конечно же, первое расследование убийства, если оно действительно начнется. Джимми вообще был хорошим парнем, но особенно тепло он относился к детям, животным, потерянным душам и неискушенным людям. Ему не надо было знать ее историю, чтобы понять. Она выдернута из привычной среды и с трудом воспринимает непростые уроки новой жизни. Он постарался ее успокоить. «Если у вас есть какие-то вопросы, шериф, обращайтесь ко мне, а не к этим красавчикам. Эти двое сами ничего не знают. Пусть они тут болтаются, чтобы запудрить мозги прессе». Айрис улыбнулась, пожимая его руку. «Приятно познакомиться с вами, мистер Грим, и большое спасибо за приезд». «О, Господи!» — подумал Магоцци. «Она стоит в палатке рядом с трупом, в окружении банды криминалистов и разговаривает, словно хозяйка приема с коктейлями». «Так что вы успели выяснить, Джимми?» — спросил он, нарушая эту светскую атмосферу. «Взгляните сами. Давайте-ка место, ребята», — обратился Джимми к технарям с камерами, и они очистили место, чтобы Джина и Магоцци тоже смогли подойти поближе. Джина посмотрел на труп, и его лицо перекосило так, словно он попробовал пиццу с анчоусами, заказанную Маклареном. Риккер была права. Если сначала тут все напоминало историю со снеговиками в парке, то погода все перепутала. Большая бесформенная голова была облеплена снегом и покрыта ледяными потеками, застывшими на толстых щеках, словно этот несчастный плакал. Но формы снеговика не вызывали ровно никаких сомнений, и ясно было, что обладатель этих сине-белых рук не сам облепил себя снегом. «Вполне может быть номером 3», — сказал Магоцци, стоя над ним, и Джина кивнул. Айрис, окаменев, стояла в нескольких шагах от них. Руки, ноги и нос уже онемели от холода, но она старалась казаться собранной и профессиональной, хотя на самом деле ей хотелось выскочить наружу, запрыгать, хлопая в ладоши. Номер 3 означал, что тут побывал убийца из Миннеаполиса. То есть это их дело, и они заберут у нее его расследование. Ох, как было бы здорово! В глубине души она улыбнулась. «Или поработал подражатель», — сказал Магоцци. Мысленная улыбка Айрис дрогнула. «Мне не нравится эта декорация», — произнес детектив Ролсет. «Этот чертов рыбацкий багор ошарашил меня, как те лыжи. Если тут подражатель, то еще хуже. Может оказаться, что таких психов далеко не один». «Может, это и не декорация», — сказал у них за спины кто-то, представившийся лейтенантом Сэмпсоном, когда они повернулись. «Вроде я слышал, что те двое, которых вы нашли в парке, бегали на лыжах, когда их убили. Может, этот парень занимался подледной ловлей?» «Не представляю, чтобы при такой погоде кто-то пошел ловить рыбу», — сказал Джина. Сэмпсон пожал плечами. «Да, это зима. Снег идет, но погода не пугает рыбу и, соответственно, не пугает рыболовов. В каждой хижине работает обогреватель». «Там есть обогреватели?» — переспросил Джина. «Калориферы, телевизоры, холодное пиво, стандартное обслуживание». «Но рыбаки — азартные люди. Самые упертые сидят снаружи при любой погоде, как этот парень. Когда подходит время бурить новую лунку, легче самому передвинуться, чем перетаскивать хижину. Самый потрясающий способ хорошо проводить время, о котором я только слышал». Сэмпсон улыбнулся ему. «Вам стоит когда-нибудь попробовать?» «Ни в коем случае. Бог сделал лед, чтобы играть в хоккей и кидать его в виски, вот для чего. Но в любом случае мы тут столкнулись с совершенно другим зимним видом спорта». «И с другим убийством», — добавил Магоцци. «Если тут действовал не подражатель, значит, мы имеем дело с разъездным убийцей». Джина уставился на свои ботинки. «Вот дерьмо». «Все ваше. Приступайте». Техник со своими камерами, выходя из палатки, миновал Джимми. «Я хочу отнести их в фургон». Магоцци обвел взглядом лица в палатке. «Где Ананд?» Доктор Анантананд Рамбахан был главным судмедэкспертом округа Хэппенин. Магоцци знал, что он философски относился к миру и был единственным человеком в этой системе, который до последней унции сохранил свой гуманизм. И что более важно, он вчера осматривал тела Дитона и Майерсона в парке уже после ухода Джина и Магоцци. И Магоцци искренне хотел, чтобы он присутствовал и здесь. «Он в городе, и на столе у него лежит 5-летняя девочка», — ответил Джимми. «Прошлым вечером переходила по льду озеро Сидар. А ты знаешь, как Ананд относится к детям».